Глава вторая. Проснулась я ни свет ни заря, так как на передовой у военных свое понятие, когда начинается утро, и с моим это понятие никак не сходится. «Все, я умерла?» — схватилась я за голову от неприятных звуков. «Нет», — весело мяукнул Селим, «хотя вчера очень старалась». Вспомнила о приезде, полете на драконе и крепких медвежьих объятиях. «Но ты бы вставала, подруга», — с воодушевлением заметил кот. «Так самое интересное пропустишь. Судя по всему, у них там военная стычка». Я тут же скинула одеяло, произнесла пару бытовых заклинаний, чтобы привести себя в надлежащий вид, и метнулась из палатки. «Сапоги надень, ведьма!» — выкрикнул вдогонку фамильяр. «Вот воох!» — ругнулась я. «Он самый!» — послышался мне знакомый голос. «Быстро одевайся!» – скомандовал Йоэн. Я невольно сморщилась от того, что так много и так близко общаюсь со своим неприятелем, но прислушалась к совету, ну или приказу. Я кое-как натянула обувь, и меня тут же взял в оборот военачальник и повел в непонятном направлении. «Я сейчас обернусь, а ты полетишь на мне, Улиса». «Это еще зачем?» – я удивилась. «Ты меня вчера покатал, я оценила», — похлопала его по плечу. Юэн скрипнул зубами. «Ты хотела посмотреть, каково это быть на передовой, как ведется бой, а потом делать выводы, не так ли?» Я нехотя кивнула. Сама сказала, сама и отвечай. «Ну, считай, пришел твой день», — сверкнул дракон глазами. В один момент он перекинулся в животную ипостась. И я совсем не поняла, как оказалось опять на его шее, буквально свесив ноги. На границах вообще все происходило быстро, очень суетливо и малопонятно. Мы поднялись ввысь, и я увидела линию фронта. На нас пока никто не обращал внимания. Юэн нарезал огромные круги, чтобы я могла рассмотреть, что конкретно там происходит. А зрелище было занимательным. Большой отряд магов хаоса вставал против людей и оборотней. Эти проклятые души скользили по земле, словно не касаясь ее. За темным ореолом, в капюшонах, их лица невозможно было разглядеть. Магия была темно-фиолетового цвета. Все те же знакомые плетения, только извращенные и оттого куда более мощные. Вот они разбились десяток воинов, вставших против них. Я ахнула. Я талантливая и умная ведьма и знала, куда направляюсь. Но жизнь меня не готовила к зрелищу, когда в один миг достаточно большая группа молодых людей гибнет из-за одного темного заклятия. Юэн стремительно нырнул в пике, а я со всей силой, на которую была способна, схватилась за его шею. Одно мгновение, и дракон своим пламенем сметает врагов. Зная, что я болтаюсь мертвым грузом в опасной для меня обстановке, он не стал задерживаться, а улетел прочь, однако успев прийти на помощь оставшимся солдатам. Я все время забываю, что при всех минусах Джоселина он сильный и могущественный воин, дракон, маг. По возвращении он опять пытался скинуть меня на землю вблизи лагеря. Но так как я уже с опытом, ловко спрыгнула сама с его крыла. Разговаривать не хотелось. Я медленно брела к своей палатке. Перед глазами вставало то кровавое месиво, в которое превратились тела совсем молодых ребят. «Ты что-то притихла», — за мной шел Юэн. Я обернулась. Он сразу понял, что я все еще пребываю в шоке. «Вот поэтому я не хотел, чтобы сюда направляли женщин». Я хмыкнула. «А лекари? Боевички? В академии сейчас даже некромантка затесалась». «Тем хуже для нее», — высказался дракон. «Ты сделала выводы? Запросишься обратно?» «Нет, обратно нет», — гордо подняла подбородок. «Выводы сделала. Спасибо, что просветил». «Сама просила». Пожал он плечами. «Дай мне день-два, а потом начну генерировать вам идеи и новые заклятия». «Это очень долго, Улиса», — не согласился он. Сама видишь, наши воины гибнут каждый час или даже минуту. А ваохцы используют наше же заклинание, только сильно извращенные». Я задумалась. «Юэн, скажи, а почему мы не выходим на открытый конфликт? Полномасштабный. Это же просто стычка, и, как я понимаю, у вас таких за день множество». «Нас что-то сдерживает, не дает пройти. Завеса пала, но и со стороны Ваоха стоит какой-то блок против нас. Лучшие маги и ученые пытаются разузнать, от чего так происходит». «А ваохцы? Они не пытались напасть?» «После той битвы, когда некромантка обратила их же умертвий против них, нет. Маленькими отрядами они пробуют пробраться к нам и устроить диверсии, но цели не ясны, так как почти сразу при задержании они убивают себя». «А менталисты?» «Не успевают добраться, чтобы прочесть мысли». «Хм...» В голове рождался некий план. «Юэн, а можно тебя еще кое о чем попросить?» «И предупреждаю, ты будешь злиться». «Я уже не в настроении, Улиса», — зло выговорил он. «Ну ты так не загоняй себя!» Второй раз за сегодня похлопала его по плечу. «Даже драконы могут погибнуть от собственного яда». «Что ты хотела?» — рявкнул на меня военачальник. «Ой, боюсь, боюсь. Мне нужен твой отряд на вылазку в лес этой ночью. А еще клетка, большая», — показала я руками. «Ты Джеймса туда решила засадить?» Скептически выгнул бровь этот зануда. «Нет», — скривилась. «Я ему, конечно, еще напинаю, но он мне нужен». «Объяснишься?» «Не-а», — хитро улыбалась я. «Ты будешь орать, истерить, а потом все равно выйдет, по-моему. Давай сразу пропустим эту часть». «Улиса!» — зарычал он на меня, покрываясь чешуйками. Я подошла и взяла его двумя пальцами за подбородок. «Юэн, не объясню. Если я здесь, значит, ты должен мне верить. А будешь вставлять палки в колеса, мигом метнусь к Ревенеру и нажалуюсь, что его вторую по любимости ведьму обидели. А так как он сам давеча познал всю прелесть недовольной колдуньи, то ко мне он точно прислушается». «Делай, что хочешь», — махнул на меня рукой дракон. «Будет тебе клетка и мой отряд. На одну ночь», — сверкнул на меня глазами. Мы сменили курс с моей палатки на палатку ребят, с которыми я вчера познакомилась. «Смирно!» – закричал Джеймс, завидев нас, и вытянулся по струнке. «А вчера ты так себя не вел», – недоумевала я. «Считай наказан за неуважение к старшим по званию», – объяснил Юэн. «Видимо, друзья и в то же время подчиненные начинают забываться от хорошего отношения», – глянул он на оборотня. Тут я решила не спорить. Все-таки дракон – наш главнокомандующий, и его приближенные – неравнозначные генералы, а офицеры. Такое поведение, как ночью, недопустимо. «Вольно!» – отпустил он всех. «Сегодня Улиса главное. Все, что попросит и прикажет, исполнять». И, собираясь выходить из палатки, добавил. «Мне вас уже заранее жаль». «А мы на такое не подписывались!» Как-то излишне испуганно заметил Деобальд. «Ты в армии, Грегор, привыкай!» Мстительно ответил Юэн. «Я теперь придумаю новое наказание для нарушителей дисциплины. Кто виноват, уходит в услужение к ведьме». «Я за!» Сразу воодушевилась и даже руку подняла. Дракон наклонил голову вправо, внимательно изучая мое довольное выражение лица. «Только что делать с тем, что основная нарушительница ты?» – поднял он брови. «Тебя как наказывать?» Я вскипела. «Что значит наказывать? Ты сначала докажи!» Он вышел, тихо посмеиваясь над выражением лиц подчиненных. Мужчины обступили меня со всех сторон. «Не сильно досталось?» – посочувствовала я медведю. Он скривился, но отвечать не стал. Я полагала, что эта ситуация вбила некий клин между бывшими однокурсниками. «А зачем тебе нужен отряд Джоселина?» – сразу полюбопытствовал Грегор. «Да есть у меня один план», – как взять в плен Ваохца и не дать ему произнести смертельное заклинание. Хочу оглушить. Может, получится кого-то допросить с помощью менталистов. «Но на вопрос ты не ответила», — сощурился погодник. «А ты подозрительный тип, Грегор, и разумный». «Просто для этого нам нужна банша», — выдохнула я, признаваясь, и распахнула глаза в ожидании реакции парней. «Кто?» — хором закричали недовольные эльфы, маги и оборотень. «Ну вот так», — пошаркала ножкой. «Как бы она нас не оглушила, Улиса», — справедливо заметил Джейми. «От нее уйти непросто, а ты хочешь поймать». «Я в кричащий лес не пойду», — высказался Бериан. Я решила прервать их раздумья. «Напомню, Юэн сказал все мои просьбы и приказы исполнять беспрекословно». Воины дружно охнули, вспоминая слова дракона. «Перспектива-то так себе». «А есть ли у нас хоть какой-то план?» — поинтересовался Деобальд. «Безутешно рыдать?» — мрачно ответил Джеймс. «Просить пощады?» «Чего вы как девицы в башне заныли? С вами же ведьма!» — обиделась я и добавила. «Нестандартная. А нестандартные маги добиваются большего». «Давай свой план, чудная!» — прикрыл глаза Аарон. Я в несколько предложений объяснила, как вижу поимку опасного призрака. Банши – это убитые темными заклинаниями ведьмы. Упокоить и поднять их невозможно. Они непредсказуемы и очень опасны. Поэтому слуги хаоса не использовали их в своих отрядах. Аридийцы тоже не использовали, но я тот еще экспериментатор. Белые высокие призраки с длинными костлявыми руками, имеющие власть над материальным миром, а не просто бесплотные духи. Они оглушали жертв своим нечеловеческим криком, а потом утаскивали в логово. Когда-то давно на этих землях погибло много моих сестер, и все эти злобные духи ушли в ближайший лес, который с того момента стали звать кричащим. Благо все знали, что ходить туда не стоит. А живность разбежалась сразу, как только услышала первые звуки, издаваемые этими проклятыми ведьмами. «Нас убьют», — заключил Эвелиас. Я посмотрела на эльфа. «Какая разница где? Зато героями», — погладила его по предплечью. «Ну и когда я еще смогу поруководить элитным отрядом главнокомандующего?» «Мы ужасно за тебя рады, Улиса», — вздохнул Джеймс. «Хоть мы и в ужасе». «Пока рано», – зловеще пообещала я. «Нам еще надо в лес. Пойду готовиться». И развернулась на каблучках в сторону выхода. «К тому же надо с клеткой определиться, магический кляп соорудить. Дел по горло. Селема найти, пока он окончательно не проигрался». Когда я упорхнула из палатки, пропустила любопытный диалог. «Джеймс, ты говорил, она нормальная». До сих пор пребывал в шоке Аарон. «Ну да», — кивнул оборотень. «Нормальная девушка, чокнутая ведьма». «А они все такие?» — спросил Грегор. «У меня как-то мало опыта общения с ведьмами». «В большинстве», — развел руками медведь. «Не знаю, как вы, а я думаю, что нам с десяток таких, и войну мы выиграем уже через месяц», — восхищенно заметил старший эльф. «И начнем столько же, по войне на каждую ведьму», – засмеялся его младший брат. В помещении продолжились смешки, переросшие в дикий хохот. «Хотелось бы знать все, что происходит в лагере. Но Селем не вездесущ, он конкретно там, где азартные тролли. А я устаю». «Какие планы?» – махнул хвостом мохнатый. Я обернулась на черного кота. «Малыш, хотела бы я сказать, что ничего серьезного, но...» «Это пугает», — фыркнул фамильяр. «Мы на войне с Элем», — торжественно произнесла я, ожидая, что он проникнется происходящим. «Сдавай свой план, ведьма», — сощурила взгляд проницательное животное. «Банши, плен, лишить голоса», — в нескольких словах описала будущее. «Я не пойду», — Решил меня подкосить черный кот. «Теоретически», — начала я, — «что бы ты делал без своей ведьмы?» «Ел, спал и предавался наслаждениям», — ответил мне мохнатый себелюбивец. «Из всех глупостей, что ты нес, именно это шедевр», — заключила я. «Отлежаться не получится, ты идешь со мной». «А что? Я знаю, котик переживать будет, это уже доказано. А нам проклятую ведьму ловить, что мы тут рассусоливаем?» Через 5 минут я уже вовсю собиралась. «Ты готова?» — шепнул мне Джеймс, зашедший к нам в палатку, когда я закидывала себе за плечо сумку. «А не видно?» — обвела рукой свою фигуру. «В кричащий лес при параде не отправляются. На мне брюки, куртка и рубашка. Все траурных цветов». «Тогда пошли?» — поиграл он бровями излишне жизнерадостно. «Как бы его свои не побили». Мы двинулись в путь. Остальные ребята тоже пытались шутить и безобразничать, но настрой портила огромная клетка, словно привязанная к нам. «Ты точно знаешь, что делать?» — настороженно спросил Бериан. Я хмыкнула. «Если бы знала, с собой бы такую ораву не брала». Мы вошли в лес на границе. Вокруг ни души. Даже ночная роса не сбрасывает дождинки на землю. В лесу этих существ все именно так. Зло затаилось в глубине и ждет, когда мы войдем дальше. «Ай!» — закричал вдруг Эвелиас, испугавшись ветки. Я от страха запустила в него магическую ловушку. «Заткнись!» — проговорил Грегор, когда понял, что ничего опасного нам не грозит. «Тебе легко говорить», — выплюнул что-то изо рта эльф. «У тебя кляпа во рту нет». Я закатила глаза. «Ребята, так мы банши не поймаем». Вдруг раздался нечеловеческий вопль. «Закройте уши!» — проорала я. «Мне услышать песни темных ведьм не опасно, я сама темная. А вот оборотни и эльфы сразу могут поддаться ее чарам и согласиться с ней идти». Мужчины одним движением наколдовали себе беруши. «Знал бы мэтр по бытовым заклинаниям, что его науку мы прочувствуем только на поле боя». Чаще он слышал фразу: «Да зачем мне это надо? Я аристократ, у меня слуги есть». Через несколько секунд на пролесок выскочило существо, отдаленно напоминавшее женщину. Белесая фигура с таким же цветом волос, длинными костлявыми руками и ногами. Она вцепилась в ветку дерева и что-то проорала. Если банши могли говорить, то я их языка не знала. Но что уяснила? В войне все средства хороши, а мне капец как нужен ее голос. Ведьма прыгала с ветки на ветку, точно белка, а оборотень, маги и эльфы следили за ее передвижением. С моего плеча спрыгнул воинственный черный кот и с криками «Бей эту овцу! Главное завалить, а потом запинаем!» ринулся в сторону леса, убегая. Хорошо, что при желании Селем мог транслировать мысли окружавшим нас магам, считай, воодушевил. Все ринулись в бой. К чести этого призрака, она быстро вынырнула из нашей бучи и взобралась на очередное дерево. «Умна», — подумала я. «Плохо били», — подумал Джеймс, и тут же превратился в медведя. С некоторых пор в этой ипостаси я его не взлюбила, а вот банши отнюдь. Эта белоснежная дамочка с острыми зубами заинтересовалась матерым хищником. Не осознавая, что она творит, подобралась к нему так близко, насколько могла, открыла пасть и наорала на моего друга. «Не жилец», — подумали все мы и зажмурились. «Идиоты», — скорее всего, подумал оборотень и наорал на призрака в ответ, а потом еще и лапой добавил. «Нокаут», — заключил Селим, когда я и оставшиеся ребята открыли глаза. «Медведь вправду вырубил такое опасное существо. Чистая победа!» «Ну, если это так легко, то что мы переживали?» – проговорил тихо Аарон. «Надо было просто соорудить ринг». «Чш!» – прервала я начинавшийся диалог. Будем считать, что она спит». «В смысле спит?» – зашипел на меня кот. «Лишай ее голоса!» Все остальные кивнули. Банши зашевелилась. Я в страхе выговорила слова неиспытанного заклинания. Белоснежные искорки от тела ведьмы взметнулись ко мне, а я словила их в магический сосуд. «Сработало?» – поинтересовался Грегор. «Воох его знает», – махнула я рукой. Все уставились на меня. «Знаешь, Улисса», – выдохнул Бериан, – «хотелось бы чуть больше уверенности в твоем голосе». «А-а-а», – протянула я. «Тогда мы отличная команда», – и зловеще улыбнулась. Юэн Джоселин. Отпуская ведьму в ночь непонятно куда и непонятно зачем, я, очевидно, тревожился. С другой стороны, с ней мои верные друзья и соратники умерят ее пыл. Улиссу я знал очень давно. Мы учились на одном витке, но на разных факультетах. Она всегда слыла взбаламошной нахалкой и не признавала авторитетов. Но ее преподаватели словно не замечали, какой опасности она подвергает себя и остальных. Сколько раз у нее взрывались зелья? А сколько раз она испытывала непроверенные, новоизобретенные заклинания, заставляя разбегаться всех вокруг? Я с юности не понимал, почему к ней такое отношение. Мне все давалось тяжело. В моей семье не носились с дарами и талантами. Ценилось приемлемое поведение, результаты и то, что я никогда не ронял честь рода, кроме выпускного. Тогда эта дьяволица наложила на меня проклятие и опозорила перед отцом и матерью, перед императором. Ревенер до сих пор припоминает тот случай. И даже он попал под обаяние этой ведьмы, сделал ее главной в замке и отправил ко мне. Тогда она поступила поспешно, наказала меня за грубые слова. Но ведь я таким образом пытался защитить эту чокнутую одиночку. Парни спорили на ведьму, кто сможет покорить ее своими ухаживаниями. Но мое веское слово и объяснение по поводу ее чудной внешности остановили эти поползновения, хотя сделали девушку объектом насмешек, чего я искренне не желал. А она отомстила. Хочется верить, что Улисса де Ламар правда поможет, но уже в первый день она вбила клин между мной и моим лучшим другом. Я вообще не понимаю, как они общаются. Хотя, зная этого медведя, будь он исполнительным, скрупулезным, точным, уже давно бы ходил в генералах. Джеймс – лучший воин, которого я знаю, и отличный наставник для молодежи. Но он такой же расхлябанный, свободный и не желающий держать рот на замке, когда нужно, как и эта девица. Так что все-таки я ожидаю худшего. И срочно нужно найти решение, как от нее избавиться. И где их носит? Уже прошла половина ночи. Я ходил взад-вперед по палатке, измеряя ее шагами. Мой камердинер Джейкоб, совсем юнец, видя мое злостное настроение, испуганно вжимал голову в плечи каждый раз, когда я к нему поворачивался. «Никаких новостей?» – спросил я, зная, что он ответит. «Никак нет, Десс», – и пробормотал про себя. «Я же здесь, откуда я знаю?» Я продолжил свое блуждание, стараясь не обращать внимания на неучтивость паренька. Может, он еще не знает, насколько тонок слух у драконов. «Раз, два, 15, 20», — считал в уме свои шаги. С каждым последующим в голове отчетливо слышалось: «Они в опасности, иди спасай! Они в опасности, иди спасай! Хорошо бы я знал, куда идти!» Заноза не оставила мне никаких инструкций, только попросила команду и клетку. Точно, вот она кто, Заноза. В палатку забежал еще один мальчишка. «Разрешите доложить?» – вытянулся он. «Вольно», – бросил я, – «разрешаю». «Вы приказали сообщить, когда ваш отряд и Десса-ведьма будут возвращаться в лагерь», – тяжело задышал он. «Это хорошая новость. Почему он так дрожит?» «Что-то еще?» – сощурил я глаза. «Кажется, в клетке, которую вы выделили, сидит банши. Заикался он от страха. «Как я говорил, заноза? Я сейчас ее вытащу, а потом уничтожу. Или она нас вместе с этой банши?» Рванул за парнем, чтобы воочию увидеть триумфальное возвращение моей команды и показательно придушить девчонку на глазах у всего лагеря. То, что я увидел, не поддается нормальному объяснению. В клетке действительно сидело проклятое привидение, способное обезвредить восьмую часть всего дислоцированного войска. И ладно бы просто сидело. На плечах у белесой мертвой ведьмы лежал плед, а еще она молчала. Точнее, пыталась издавать какие-то звуки, открывала рот, но стояла невыносимая тишина. Притихли все, даже солдаты, которые взирали на это зрелище. Вокруг сгрудились побитые чумазые эльфы, маги Джеймс и Улиса, на плечах которой возлежал ее фамильяр. «Что это?» – подбежал я к ним. «Зачем вы ее притащили?» Существо, чувствуя мое недовольство, заметалось по клетке в разные стороны, а потом вытянуло руку и попыталось достать меня. Я отпрянул. «Юин, не кричи!» – схватилась за виски ведьма. «Я так устала!» «Устала? Устала?» – я почти зарычал. На мне опять материализовались золотые чешуйки. Кто-кто, а Деламар умела выводить из себя. «Ну не ори, сказала!» Она тоже рявкнула на меня, а потом огляделась, подмечая обстановку. «То есть, простите, дес-главнокомандующий!» Поправилась она, решив сохранить остатки моего авторитета. «Я сейчас все объясню». «Подожди!» – все еще звенел мой голос. «Вы всем не объясните!» – обвел я свой отряд взглядом. «Но сначала это может говорить и навредить нам?» – указал на банши. «Нет, конечно!» – закатила глаза ведьма. «Это, как ты выразился, несчастное существо лишено голоса. Как только я воспользуюсь всем необходимым, то верну, что украла, и отпущу в лес». «Зачем?» – хором спросил я, Джеймс, эльфы и остальные, включая солдат, которые стояли рядом, но в вылазке не участвовали. «Что значит «зачем»?» – возмутилась девушка. «Эта дама несправедливо мной обижена, а в клетке сидит, потому что не умеет себя вести. Не стала бы ее приводить, но не уверена, что переживу второй поход в кричащий лес. Ищи ее потом там, насильно голос возвращай». Банши кивнула. Я не поверил своим глазам. Банши кивнула. «Да-да, милая», – протянула ей руку Улиса. «Прости, постараюсь возместить». И это привидение не стало вгрызаться в предложенную плоть. Оно ответило на ласку ведьмы. В голове не укладывалось, что сейчас произошло. «Если так пойдет, я эту ведьму одну отправлю на передовую. Она просто подружится с воохцами». Ко мне подошел Грегор и очень тихим голосом произнес. «Юэн, она чокнутая», и поводил указательным пальцем у виска, показывая один не очень красивый жест. «Ты не знал?» – выгнул я бровь. «Откуда?» – схватился погодник за сердце. Так мы и стояли, долго глядя друг на друга. «Отвезите банши к ведьме», – приказал я воинам, которые находились поблизости. «А она нас не съест?» – выступил вдруг кто-то. «Что за цирк?» – возмутилась ведьма. «Она молчалива, вы только конечности к ней не просовывайте, тогда она точно не опасна. И да, везите ее ко мне, не с мальчиками же ей жить». «Улиса», – устало начал я, – «ты же не собираешься ее выпускать?» «Может, пойдем?» – перевела она тему. «Уже половина ночи прошла. Ты наорать на нас еще не успел, а я так хочу выспаться». «Улиса!» – взревел я. «Уль, да ответь ты ему, меня это тоже интересует», – влез в наш разговор Джеймс. «Пока нет», – поджала ведьма губы, – «но если приручу, то у меня будет маленькое ручное привидение». «Маленькое? Она сказала маленькое?» – вскинулся Грегор. «Уля, ты точно чеканутая? «Обзываться нехорошо», – обиделась эта заноза. Мое терпение лопнуло. Клетку отвезли уже на приличное расстояние, солдаты разошлись по палаткам, дозорные находились на своих местах, так что я мог приступить к словесному избиению младенцев. «Быстро! Все ко мне!» – кричал я, что есть мочи. «Не выспимся мы, хозяйка», – подал голос ее кот. «Селим, заткнись», – испуганно произнесла Деламар, увидев мое выражение лица. «А бояться стоило. Ценю порывы этой ведьмы и энтузиазм, но должно же в ней жить хоть какое-то чувство самосохранения». Этой ночью она вывела отряд из 5 человек и вышла сама в кричащий лес. Они же могли не вернуться. Эта дура понимает, что творит? «Как? Как вы на это согласились?» Спустил всех собак на свою команду, когда мы пришли ко мне, и я выстроил их по струнке, включая саму ведьму. «Вообще-то ты сам сказал, что на эту ночь мы в ее подчинении, Юэн», оправдывался Джеймс. «А мы и рады стараться». «Это я уже заметил», — скривился я. «Но должны же быть хоть какие-то рамки». Деламар подошла и потыкала пальцем в мое плечо. «Видит Гелиос, я так стараюсь не придушить одну ведьму». «Все, что попросит, исполнять. Твои слова?» — уставилась она на меня. «Мои», — нехотя признался в ее правоте. «Ну и чего ты тогда выступаешь?» Вот теперь я был по-настоящему зол. «Все вон!» – рассвирепел и выгнал свою команду прочь. «Юэн, может, не надо?» – спокойно спросил Аарон. «Ну, поругаешься ты с ведьмой. Она же тебя сама и проклянет». «Я непонятно приказал?» – даже не повел взглядом. Все еще всматривался в выражение лица Улисы. Та не дрогнула. Так же сопела, как и я. И, возможно, находилась в таком же бешенстве. «Мы будем помнить тебя, ведьма», – напутствовали ей братья Дейрдан. «Помнить и слагать о тебе легенды». «Главное, приличные», – отвернулась в их сторону заноза. «Твоего фамильяра это тоже касается», – высказался я насчет ее мохнатого друга. Кот спрыгнул с ее плеч и тихой походкой двинулся к выходу, напевая: «Излечит любые амбиции, горячий костер инквизиции!» «Не к месту, Селим!» – выкрикнула ему вдогонку девушка. «Как знать!» – заключил хвостатый и скрылся за занавесью. Я подошел к этой девице вплотную, стараясь напугать, подавить своей мощью. «Улиса, есть хоть какое-то оправдание твоим действиям?» Она не растерялась, а даже как-то подобралась. «А я разве должна перед тобой отчитываться? Ревенер давал мне совершенно другие инструкции». «Ты поставила под удар жизни людей. Ты каждый день так делаешь», – парировала ведьма. «Я военачальник», – рыкнул на нее. Улиса вдруг отошла от меня, села на стул, стоящий около большого стола, поникла и замолчала. Такого от нее я не ожидал и подошел поближе, пытаясь понять, чем грозит мне ее странное поведение. «Юэн», — обратилась она, — «я знаю, что рисковала. Но, поверь, рисковала не твоими людьми, а собой. Еще до выхода я наложила на них кровавое заклятие привязки. Все раны, которые бы им нанесла Банша, пришлись бы по мне. Никому из них ничего не грозило. Я знаю. Ты думаешь, я безбашенная, но я правда позаботилась об их безопасности». Я тоже сел напротив, обдумывая слова Деламар. С одной стороны, выходило, что она герой, про доблесть которого не стыдно рассказать всей стране. С другой, идиот я, что доверился этой ведьме. Ревенер не похвалит меня, если с Улисой хоть что-то случится. Он давно поет ей дифирамбы. И даже я не пытаюсь умалять ее талант. Заклинания, зелья и прочее, над чем она работала, все действовало отменно. «Улиса», – вкратчиво начал я, – «а когда ты успела собрать у них кровь?» Она немного растерялась, не ожидая такого вопроса. Но они же сами пригласили на попойку. Вот я и подумала, что пригодится. Я сузил глаза. А со мной? Со мной ты тоже так поступила? Нет, покачала она головой. Я выдохнул. Слава Мире и Гелиосу! Кто его знает, что в следующий раз придумает эта ведьма? Юэн, ты же мне почти сам чешуйку отдал. Это даже лучше, чем кровь, радостно закончила она. Я вспомнил момент, когда поделился таким сокровищем. Не припомню, что сам. Помню, как эта заноза вырвала ее у меня, не спрашивая разрешения. Пора ей ответить за все свои поступки. Хоть кто-то должен воспитать в Деламар чувство почтения, самосохранения и заставить проявлять уважение к тем, кто старше по званию. Я прокинул стол, за которым мы сидели. Девушка вздрогнула от громких звуков, а может и от страха. Мне хотелось на это надеяться. Я в пару шагов приблизился к ней, подхватил за талию и прижал к стенке шкафа, который находился позади нее. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» – взревел я, пытаясь напугать Улиссу. Она поводила взглядом вокруг и обескураживающим тоном спросила. «А тебе точно нужно становиться военачальником? Ты какой-то не стрессоустойчивый». «Диалога у нас не получится. Я или испепелю ее, или заноза подавит меня своими словесными изысками».